Глава 11. Алена. Нервно хожу возле машины Макса, прокручивая в голове будущий разговор. Хотя я не могу предугадать реакцию Максима на то, что я собираюсь ему предложить, просто надеюсь, что он не пошлет меня сразу же. А может, если пошлет, то будет лучше? Макс выходит из здания офиса и сразу же стаскивает с себя пиджак, натягивая очки на глаза. Один. И меня отпускает. По крайней мере, не тащит за собой прицеп в виде Киры. «Привет, мелкая», стискивает меня в медвежьих объятиях. Даже на минуточку передумываю, но быстро беру себя в руки. Я долго обдумывала все и считаю, что этот вариант для меня наилучший. Иначе я просто потеряю себя. «Запрыгивай». Машина подмигивает сигнашкой, и я с трудом заползаю на сиденье. «Да чушь она такая высокая-то?» Бурчу под нос, а Макс начинает хохотать. «Зато по стройкам круто гонять». Окидываю его скептичным взглядом. «В твоих шмотках только по стройкам прыгать. Да-да». И в голосе моем ни капли веры. «Между прочим, у меня есть спецовка». Макс кивает на заднее сиденье. Ради интереса оборачиваюсь и вовремя ловлю челюсть, потому что сзади лежит скомканная спецодежда. Макс довольно скалится, пока я ищу, что сказать ему. «Приехали. Так о чем ты хотела поговорить? Хотя подожди». Макс выходит из машины и любезно распахивает передо мной дверь. «Прошу». Протягивает ко мне руку, чтобы я смогла спрыгнуть. Сдержанно благодарю, и мы проходим в подъезд. «Пойдем поедим уже нормально, а?» Скулит Макс, и моя решительность снова пошатывается. Шикаю и ловлю на себе удивленный взгляд друга. Невинно хлопаю глазками. Поднимаемся на мой этаж. «Бусинка!» Я уже хочу рвануть к Максу, но он перехватывает меня за запястье и отбирает ключи, распахивая дверь, подпихивая меня внутрь квартиры. «Сам накормлю. Я умею, представляешь?» «Корми меня, женщина!» Закатываю глаза и стаскиваю туфли. Не сдерживаюсь и стану от кайфа. Боже, свобода! Это просто непередаваемо, когда весь день на каблуках и потом снимаешь. О, просто улет! Разогреваю нехитрый ужин, ставлю перед Максом тарелку, а сама опираюсь пятой точкой на кухонный гарнитур. Макс вздергивает бровь. «А ты?» «В обед поела хорошо, не проголодалась. Я же по стройкам не скачу, как ты», — поддеваю Макса. Он перестает жевать и прищуривается, а я непроизвольно съеживаюсь под его взглядом. «С Костечкой». И этот вопрос добивает, вот просто выносят из меня все былые сомнения. «Макс, я долго думала, подожди». Поднимаю руку, чтобы он не вздумал меня перебивать. «В общем, я хочу серьезно поговорить. Выслушай меня и не перебивай. Мне сложно». Макс замолкает и отодвигает тарелку от себя, облокачивается на стол и вперивает в меня пронзительный взгляд голубых глаз. Мне тут же хочется дать заднюю, но я сильнее стискиваю зубы. Надо. «Слушаю, Лёль». Сглатываю внезапно набежавшие слезы и делаю прерывистый вдох. «Боже, что же так тяжело-то?» «Я хочу ограничить наше общение». Быстро выпаливаю я и даже зажмуриваюсь. «В каком смысле ограничить?» Кажется, что в комнате становится холоднее на несколько градусов. Чем еще можно объяснить толпу мурашек и дрожь по телу? «Ты слишком сильно меня контролируешь, а я хочу свободы». Макс хмурится. «И?» Сцепляю пальцы и опускаю глаза. «Мне нравится общаться с Костей, но твой контроль мешает. Твои злющие взгляды, как только он появляется в радиусе километра от меня, меня просто бесят». Повышаю я голос от переизбытка эмоций. «Да и у тебя своя личная жизнь. Я не собачка, Макс. Не обязана верно тебя ждать, пока ты нагуляешься с очередной пассией». Поднимаю глаза и спотыкаюсь о холодный взгляд. «То есть, иными словами, я мешаю тебе строить отношения?» Переступаю с ноги на ногу. Смотреть на него становится тяжело, и я отвожу взгляд. «Макс, я просто предлагаю немного пересмотреть нашу дружбу». Мой голос становится тише. «Это каким образом?» В голос просачивается раздражение. «Периодически общаться, но дать друг другу строить личную жизнь, как каждому заблагорассудится». Я делаю неуверенный шаг к столу и кладу с громким звуком связку ключей от его квартиры. «Вот как. Свободу, значит». Макс поднимается, сгребая ключи и прожигая меня больным взглядом. «Хорошо, я тебя услышал, Алён. Спасибо за ужин». «Да ешь хотя бы». Я уже жалею о сказанном. Но время не отмотать. И сейчас я смотрю на напряженную фигуру друга. Или уже не друга. «Спасибо. Аппетит что-то пропал». «Ну, если нужна будет помощь, обращайся. Пока». Он останавливается и, не поворачиваясь всем телом, просто смотрит на меня через плечо. «Уверена, что хочешь этого?» И вот она, возможность отказаться от своих слов. Но я не из тех, кто дает заднюю. Да и к тому же я хочу попробовать жить без него, без его опеки и надзора. Уверена. И меня даже само удивляет, как твердо звучит ответ. Супер просто. Входная дверь хлопает так, что меня подбрасывает на месте. Слезы наконец прорываются, и я опускаюсь на пол. Черт, почему же так больно? Тру район груди, где стучит сердце. Пытаюсь дышать. Пытаюсь, блин. Но выходит совсем плохо. Но я уверена, что так правильно. Так нужно нам обоим. Иначе эта дружба меня убьет. А я хочу жить, даже если Макса не будет рядом. Я пытаюсь загрузить себя работой по полной программе, чтобы не думать и не жалеть о содеянном. Но в мысли так и просачиваются сомнения насчет правильности моего же решения. А вдруг было бы что-то иначе? Но я быстро стряхиваю себя эти мысли. Ничего не было бы иначе. У него есть Кира, а я только под ногами мешаюсь. Поэтому я делаю все правильно, самостоятельно устранившись из жизни Макса. Да, мне больно видеть их, как ни в чем не бывало, болтающих в офисе. Но в конце концов мне надоедает себя грызть. «Красивые цветы для красивой девушки». Костя возникает будто из ниоткуда и, достав из-за спины маленький фиолетовый букет, протягивает мне. «Доброе утро, красавица!» Одаривает меня улыбкой, от которой моментально улучшается настроение. Я вдыхаю приятный цветочный запах и улыбаюсь в ответ. «Спасибо, мне очень приятно». В этот момент к зданию офиса подъезжает машина Макса, и я непроизвольно впериваю в нее взгляд. С заднего сиденья выходит, ну, конечно же, Кира. Что-то щебечет и вбегает в здание. Я стискиваю пальцы на обертке, когда и Макс показывается на глаза. А по нему и не скажешь, что его как-то задело то, что мы прекратили общаться. А именно это мы и сделали. Полный обрыв связей. Мой телефон звонит, и я отвлекаюсь от созерцания спины Макса. «Систер, привет!» — верещит в трубке веселый голос Кристи. «Ты не забыла, что я сегодня прилетаю?» С лица махом отливает вся кровь, а глаза расширяются сами по себе. Костя вопросительно выгибает бровь и внимательно смотрит на мою реакцию. Даже делает еле заметный жест, будто я прямо сейчас в обморок грохнусь, а он поддержит. Неопределенно мычу и закусываю губу. «Ну, нет, не забыла. Вот так ты ждешь свою любимую сестру, да, негодяйка?» «Небось, опять там Макс весь мозг запудрил», начинает выговаривать мне, и не так уж она далека от истины. «Я помню, Крист, я встречу. На такси приеду. Только напомни, во сколько рейс». «В 6 вечера, балда!» Выдыхаю с облегчением. Как раз после работы успею вызвать такси, и если не встряну в пробку, то буду вовремя. «Отлично, сразу с работы и поеду за тобой». Радостно сообщаю я, и она отсоединяется. «Что-то случилось? Ты прям в лице изменилась», интересуется Костя, шагая рядом со мной. «Ничего серьезного», мотаю головой. «Сестра прилетает, а я обещала встретить. Вот такси вызову и...» «Какое такси, Ален?» Не сразу соображаю, к чему этот вопрос, и только удивленно хлопаю глазами. «После работы надо?» Киваю. «Ну так в чем проблема? Я подвезу и встретим твою сестру». Мне становится неловко, а щеки вспыхивают от стыда. «Да мне неудобно тебя просить. У тебя явно какие-то дела есть. А тут я со своими встречами родственников». Костя хмыкает и распахивает передо мной дверь. «Никаких дел, красавица. Я, наоборот, планировал целый день уговаривать тебя, чтобы ты сходила со мной куда-нибудь. Кино, например. А тут видишь, как удачно сложились карты». Тормозим перед лифтом, и я вижу, как сзади к нам приближается Кира. Внутри все сжимается не то от страха, не то от неприязни. Но я стараюсь натянуть на лицо маску доброжелательности. В конце концов, Кира же не виновата в том, что из-за нее я потеряла одного из самых близких людей. Она просто не вовремя появилась в жизни Макса. А я предпочла уйти в тень, и теперь глупо винить ее в произошедшем. «Добрый день, Алена, Константин». «Привет, Кира». Мы втроем заходим в лифт, и Костя нажимает кнопку нашего этажа. «Ну так что скажешь?» Обдумываю его предложение и не нахожу, по какой причине я должна отказываться от него. Костя же ничего не требует взамен, тем более я сама хотела пообщаться с ним. «Так чем не повод?» «Хорошо, если тебе действительно не трудно». «Мне не трудно, Ален. Мне кажется, или Кира как-то слишком тихо и неподвижно стоит? Слушает наш разговор? Но для чего? Убедиться, что я не соперница ей? Так я и сама могу ей об этом сказать. Нечего подслушивать чужие разговоры. Тогда до вечера. Мы с Костей расходимся в разные стороны. Очередной день пролетает за очередными хлопотами, и вот уже в дверном проеме появляется Костя, как всегда в хорошем настроении и с дружелюбной улыбкой. «Готово?» Окинув меня взглядом, Костя хмыкает и проходит в кабинет. «Вижу, что нет». Выдергивает меня из кресла, подталкивает в сторону шкафа. Сам же начинает что-то колдовать над моим компьютером, а я только и могу что молча наблюдать за его действиями. «Давай-давай, одевайся, сумку бери. Что там еще нужно?» «До пробок должны проскочить». Торопит меня парень, и это срабатывает. Подхватываю сумку, заглядываю ему за плечо, но он слишком высокий, и я не могу видеть, что он там делает. «Сохрани только». «Ален, я сохраняю, не трясись. Ни одна буковка не останется несохраненной». «Хорошо». Снова ощущаю смущение. Костя резко разворачивается и чуть ли не сшибает меня с ног, но вовремя успевает подхватить. «Прости, не думал, что ты так близко подкралась». Руки Кости ненадолго задерживаются на талии, но я с улыбкой высвобождаюсь из этого захвата. Поправляю выпавшую прядь за уши.